Глава 6. «Я вас очень прошу, леди Арнет», — держала я за руку мать бывшего мужа и заглядывала в ее голубые глаза. «Постарайтесь вспомнить, куда именно вы возили Крейна, чтобы вылечить его глаза». Женщина хмурилась и поджимала губы, силясь вспомнить, но ничего не получалось, словно кто-то стер ей память. «Ничего не могу сказать», — ответила она хмуро. «Возможно, есть смысл поспрашивать у местных». Я вздохнула и взяла чашку с зеленым чаем. Сделав глоток, вернула ее на стол. «Это столица, леди Арнет, а в столицах обитает очень много ведьм, и искать среди прочих нужную — все равно, что иголку в стоге сена». «Тогда, может, есть смысл узнать у Дайла? Именно он нас возил к ней». «Это очень хорошая мысль, но, боюсь, в особняк мне путь заказан». Но я все же задумалась над ее словами. «Если я сама не могу приехать в особняк, то могу написать Виларе, чтобы она организовала нам с Дайлом встречу где-нибудь в городе, где мы сможем спокойно все обсудить». «Благодарю, леди Арнет, вы очень помогли», — улыбнулась я ей. «Брось, Саншайн», — она ласково взглянула на меня. «Наверняка ты сама бы до этого додумалась. Некоторые домочадцы работают еще со времен моей свадьбы, так что...» Я кивнула, поднялась со стула и попрощалась с матерью Крейна. Новая встреча с которой состоялась далеко не случайно. Я в некоторой степени загорелась идеей освободить дракона. В конце концов, он мне не чужой, и именно его дитя я ношу под сердцем. «Кстати, уже на следующей неделе вы можете въехать в загородный дом Ворвудов. Вчера было объявлено о помолвке, поэтому нам потребуется ваша помощь, если вы, конечно, не передумали». «Ни в коем разе, дитя!» С искренней радостью во взгляде заверила меня леди Арнет. «Главное, запомните, что по поручению лорда Крейна Арнета меня больше нет в семейной книге. Вам должно называть меня миссис Эссейл». Я шокированно замерла, не зная, что сказать. Во все глаза смотрела на женщину и не понимала, как подобным образом можно поступить с родной матерью. «Но это ведь невозможно. Старшие рода могут вычеркнуть детей, но не собственных же родителей. Разве это законно?» «Что законно, а что нет? Всегда решали драконы, Саншайн. Боюсь, Крейну все что угодно сойдет с рук. Изгнание родной матери, женитьба на простолюдинке, выведение в свет отца-любовницы». Она грустно улыбнулась и элегантно махнула рукой. «Иди, дитя. Я встречу тебя и твоего супруга в вашем новом доме». Судя по манерам и осанке этой женщины, просто невозможно было предположить, насколько она нуждается. А ведь ее положение оказалось настолько плачевным, что чистокровная аристократка, вдова прежнего главы рода, готова была работать на людей своего же круга. Но удивительным образом ситуация леди Арнет меня не удручала, а наоборот, придала сил. Возможно, потому что она сама видела в этом не тяжкую повинность, а надежду, шаг к новой жизни. Улыбнувшись, я покинула чайную, размышляя над тем, что мне действительно известно о бывшем муже. О том, что он вел очень закрытый образ жизни, я прекрасно знала. Но вот что таилось за этим? Ответы могла знать Вилара. И почему я никогда ее не расспрашивала? Наверное, по той причине, что мне всегда нравилось узнавать о Крейне самостоятельно. Какое вино любит, какой чай, что предпочитает на завтрак и какие книги читает в короткие минуты отдыха. Это все я знала. Но вот как насчет того, что он делал, когда отбывал по делам государственной важности? Пожалуй, здесь моя информированность о бывшем муже растворялась в тумане неведения. Вернувшись домой, я обнаружила родителей в гостиной. Они тихо о чем-то беседовали и не сразу меня увидели. Зато я успела услышать часть разговора о том, какие подарки сделать дочери на свадьбу. Не стала таиться, улыбнулась и прошла к диванчикам. «Боюсь, самый лучший от вас подарок к свадьбе я уже получила», продемонстрировала чистое запястье. «О, если мне пришлось испытать все это, чтобы моя дочь в итоге оказалась счастлива, то я вовсе не жалею», Хмыкнул отец и погладил запястье матери. Но вот она не была с ним согласна и посмотрела в ответ с упреком. Да только заговорила о другом. «Реакция Крейна на сообщение о помолвке мне не понравилась, Санни». Мама поджала губы на секунду, подбирая слова. «Это было слишком сдержанно». Отец кивнул, подтверждая сказанное. «Кстати, сегодня я встречался с близким другом Арната-старшего. Он говорит, что в юности у парня были серьезные проблемы с поведением после ранения и лечения». «Он начал ненавидеть своего дракона», — кивнула я. «Его мать, леди Арнет, мне все рассказала. Ее он, кстати, тоже возненавидел». «И меня», — улыбнулась я грустно. «Папа, я хочу найти ведьму, которая его лечила. Она должна знать, что с ним не так». «Думаешь, ее рук дело?» «Думаю, что к этому приложил руку целитель, мистер Грэнч. Слишком все складно выходит. После ранения лечил дракона именно он, и именно он посоветовал обратиться к ведьме. А сейчас его дочь выходит за лорда замуж». Мама нахмурилась, осмысливая сказанное. Отец же барабанил пальцами по подлокотнику дивана. «Если все так, то этих двоих ждут разборки с императором. Он не пропустит мимо данную ситуацию. Драконы во главе угла, и подобный случай может быть не единственным. Весь вопрос в том, чего хотят злоумышленники». Кивнула, полностью согласная с его мнением, но... «Я хочу добраться до ведьмы первой, потому что знаю, как поступят с ней имперские ищейки, папа». Мама усмехнулась, а отцу моя затея вовсе не понравилась. «Это исключено, Санни! Рисковать собой, тем более в твоем положении, очень опасно». «Что опасного?» — развела я руками. «В моем положении к ведьмам обращаются сотни женщин. Другое дело, что я могу предложить ей больше, чем мистер Грэнч?» Отец нахмурился, потому что ситуация действительно подходила под прикрытие. Ведьма даже не задумается, что что-то пошло не так. Просто случайное стечение обстоятельств. Оставалось только получить информацию о ней. Но я была практически уверена, что Дайл знает, куда возили Крейна в тот день. «Я буду тебя сопровождать», — вздохнул отец. «Одна ты точно ни к какой ведьме не отправишься, Санни». «Я иду с вами», — вклинилась мама. «Об этом и речи быть не может», — возразил папа и, выпустив запястье матери из рук, поднялся. «Ты знаешь, кто эта ведьма?» — обратился уже ко мне. «Зря он, конечно, так с мамой. Она ведь все равно по-своему сделает, а ему потом отдуваться. Впрочем, сейчас не это главное. Мне нужно связаться с Виларой и Дайлом. Последний наверняка знает, где ее искать». На этом мы и разошлись. Я отправилась писать письмо Виларе, а отец с мамой, судя по ее взгляду, выяснять отношения. Подобное не было редкостью, и я прекрасно знала, что до скандала не дойдет. Просто сейчас они немного поиграют в обиженную человечку и подозрительного дракона, а уже завтра мама сделает что-то такое, что отцу останется только скрипеть зубами и любоваться победной ухмылкой своей жены. Жаль, что у нас с Крейном так не случилось. Даже если это влияние ведьмы, подобное отношение сложно простить. Да и его невесту Лауру вряд ли можно так просто вычеркнуть из жизни. Я прекрасно помнила, как он смотрел на нее. Словно в мире нет ничего более хрупкого. Да и на мне больше не было метки истинности. А это значило, что мне не место рядом с лордом Арнетом. Магия — весьма странное явление. И у всех, кто ею обладает, она проявляется по-разному. Кто-то может лишь силой мысли ломать валуны, кто-то поднимать бурю, а кто-то, как я, не способен на большие ее проявления. Магия — природный нестабильный элемент нашего быта. Драконы — результат магии. Мощной, несокрушимой энергии, которую однажды применили к двум существам, спаяв их в одно целое. Легенды говорят, что это было во времена, когда наш мир был полон разных существ, от которых сейчас не осталось и следа. Виверны, гоблины, василиски и даже оракулы, чьи предсказания до сих пор высечены на стенах древних храмов. Что осталось от древности современным людям? Результаты магических воздействий и немного дара. Лучше всего с хаосом, конечно, справляются ведьмы, но они используют его совершенно иным образом. Я провела ногтем по бутону белой розы и пустила едва заметный магический ток по кончикам пальцев. Звякнули бубенцы на браслете, и ветер понес тихий звон куда-то далеко. Бутон под воздействием силы распустился, издав тихий хруст и легкое шуршание. По коже знакомо прокатились мурашки. Моя магия шумная. Ее можно узнать по звуку, если знать, на что обратить внимание. Есть люди, чья магия проявляется не звуком, а цветом, у кого-то запахом. Есть и такая, которая рисует в воздухе свет, но она принадлежит ведьмам. Я много времени провела с наставниками, чтобы развить свой дар, но все они только разводили руками. Моя сила не имеет мощи, не может разрушать или созидать. Все, что я могу, лишь дарить цветам чуть больше дней существования в мире. Возможно, умиротворение, которым я с ними делюсь, играет самую важную роль. «Леди Дарнингейл», — склонился передо мной Дайл, — «рад видеть вас в добром здравии». Мужчина был измотан и, кажется, давно уже хорошенько не высыпался. «Я тоже рада вас видеть», — кивнула я входящей в чайную Виларе. «Все ли у вас хорошо?» Дайл усмехнулся и одним только взглядом дал понять, что данный вопрос неуместен. Вслух же ответил традиционной учтивостью. «Конечно, леди Дарнингейл. Сами вы, вижу, в порядке. Что славно». «Честно признаться, я думала, вы о нас совсем забыли», — улыбнулась Вилара, беря в руки чашку заказанного мною заранее чая. «Лорд Арнет в последнее время и слышать о вас ничего не желает. А мисс Грэнч?» «Дела будущей четы Арнет меня интересуют в последнюю очередь, Вилара. Я здесь по совершенно другому, возможно, немного странному вопросу». Кучер с экономкой переглянулись, словно ожидали, что я буду собирать сплетни. Хотя зачем бы мне тогда Дайл? Ума не приложу. Я посмотрела на мужчину, на чьем лице отпечаталась усталость, и вкрадчиво поинтересовалась, взяв в руки чашку с малиновым чаем. «В молодости лорда Арнета лечила ведьма, верно?» «Все так», — кивнул он. «Я хотела бы разыскать ту ведьму. Вы помните, куда именно его возили?» Дайл напрягся, стараясь припомнить. Я видела, как потускнел его взгляд, как нахмурились брови, но мужчина, как ни старался, не мог выудить из недр памяти адрес женщины, поспособствовавшей выздоровлению лорда Арнета. «К сожалению», — озадаченно ответил он. «И это удивительно, леди. Обычно я не забываю такие вещи, а здесь как провал во тьму. Прошу прощения». Я кивнула, понимая, что это значит. Ни сама леди Арнет, ни человек, который возил юного господина, не могли вспомнить, куда именно отвезли Крейна, потому что им стерли память. И это не было удивительным. На ее месте любая поступила бы так же, чтобы защитить себя от закона. А закон в отношении преступлений против драконов очень суров. «Что ж», — я похлопала Дайла по руке и ободряюще улыбнулась. «Ничего страшного». «Вы что-то выяснили, да?» — тихо спросила Вилара. «Если мы можем чем-то вам помочь, леди Ар... Дарнингейл, простите, все что угодно». Я посмотрела в серые глаза женщины, которая больше года неустанно меня поддерживала, и поняла, что она, пожалуй, единственная, кто волнуется за господина настолько, что готова на все. Сама же я с самого утра задавалась вопросом. А на что готова я, чтобы вернуть Крейну стабильность? По мне, так катился бы он к черту. Но дракона жалко. Жалко и все тут. Именно по этой причине я не хотела бы оставлять все как есть. Но проблемой стала та самая ведьма, которую мне, похоже, отыскать было не суждено. Я взяла ладонь Вилары и сжала ее, испытывая к своей прежней экономке только самые теплые чувства. Мне действительно было искренне жаль расставаться с этой женщиной, с ее дочерью и внуками, которые делали мою жизнь в доме Крейна ярче. Если бы я знала, как помочь Вилара. Женщина грустно улыбнулась. «Мне жаль, что все так сложилось, Саншайн», — назвала она меня по имени, как нередко делала, когда мы оставались одни на кухне и пили чай в компании старой. «Я была очень рада, что ты появилась в роду, Арнет». Я кивнула и еще раз сжала ее ладонь. Расставаться безумно не хотелось, но жизнь торопила заниматься и другими делами. Рассчитавшись с подавальщицей и покинув чайную, я решила взять Лору и пройтись по набережной. Хотелось немного развеяться, ощутить вкус влажного ветра и услышать запах свежей выпечки. Мысли все никак не желали отпускать ситуацию. Концы были опущены в воду, а боль в груди от понимания, что дракон обречен на гибель, сводила меня с тропы спокойствия. Я вовсе не хотела в таком состоянии начинать новую жизнь. Мне почему-то казалось важным разобраться именно с этим вопросом перед тем, как съехать от родителей в особняк Ворвудов. Именно об этом я думала, шагая по мощёной дорожке вдоль реки и кусая губы. Отчего-то глаза были на мокром месте, и я то и дело пыталась сморгнуть слезы. Остановившись у парапета, я обхватила прохладный гранит пальцами и глубоко вдохнула влажный воздух. Бубенцы на запястье мягко шевельнулись и зашептали что-то свое, потаенное темной воде, бурлящей внизу. «Леди Арнет, будьте осторожны», — тихо предупредила меня Лора. А я вдруг задумалась, уйдет ли она со мной в новое жилище или останется служить матери. Лора всегда была такой неприметной, что я не сразу замечала ее присутствие, если она сама его не обозначала или я не искала ее специально. «Как давно ты начала работать на Арнетов?» — спросила я, повернувшись к девушке. Та мгновенно опустила глаза, словно я могла что-то в них рассмотреть. «Достаточно давно», — прозвучал ее тихий ответ. Я на это улыбнулась и покачала головой. Лора не может знать. Она слишком юна и вряд ли присутствовала в тот момент, когда лечили Крейна. Ко всему прочему, горничные никогда не сопровождают господ на подобные мероприятия. «Ясно», — ответила и тут же перевела все внимание на детей, что играли на другом берегу реки. Беззаботность. Вот чего мне давно не хватало в жизни. Каждый день обычно был наполнен тяжелыми переживаниями и мыслями. А так хотелось снова быть задорной девчонкой, что таскала с клумбы цветы и вечно получала нагоняя от садовника. Или тем ребенком, что утром обожал клянчить у вредной кухарки пирожки, а, добившись своего, мчался в припрыжку в постель к родителям и обязательно пачкал их лица джемом. Жаль, детство никогда не вернется. Я погладила живот и улыбнулась, подумав о том, что мой ребенок, вероятно, будет то еще оторвой. Возможно, с ним я вернусь к тем чувствам и эмоциям, когда нет дела до условностей. Может быть, тогда действительно познаю счастье. Пусть не с мужчиной, но материнское счастье ведь тоже прекрасно, правда? Пусть он вырастет и без родного отца, но с тем, кто его заменит. Рой Ворвуд — хороший человек. У меня нет никаких сомнений в этом. По крайней мере, он точно не причинит такой боли, какую вселил в меня Крейн. «Идем домой, Лора», — позвала девушку. «Вряд ли я могу что-то сделать для него», — добавила уже самой себе. «Отыскать ведьму в столице без единой зацепки невозможно. Навещать каждую чревато для здоровья, а рисковать им в положении я не посмею. Поэтому оставлю все как есть. Да, мне невероятно жаль дракона Крейна, но я абсолютно бессильна в данной ситуации. Конечно, еще есть надежда на отца, но... она так же ничтожна, как мои собственные поиски».